Глава 51. Дорога к источнику. Калиса тем временем продолжала свой путь. На восходе этого дня, почувствовав, что за ней следят, и ненавистная ей северная дева скоро придет на поляну, она приняла решение бежать. Накрыть непроглядом такое большое количество людей, которое окружало ее здесь, женщина не могла. Отсылать их от себя тоже было опасно. Ожидать преследователей в землянке подобно смерти. «Я не думала, что у Рады такая крепкая связь с княжной», — задумчиво размышляла Калиса. «Она смогла прийти на ее зов даже сквозь мои преграды. Значит, надо усилить их, а их связь разорвать». Женщина велела своей помощнице взять самое необходимое и собрать продукты. В то же время она сказала двум воинам разобрать и запаковать один из шатров, где жили дозорные, и быть готовыми к отбытию. Сама же взяла Славимиру, сняла с нее верхнюю одежку и кинула ту на земляной пол. «Возьми в себя ее тепло», — прошептала колдунья над упавшей распашонкой. «Останься здесь у всех на виду, а мы с тобой уйдем отсюда, скроемся от глаз и душ». Это она проговорила, обращаясь к малышке, которая, давно устав плакать, только тихо всхлипывала. Велев оставшимся на поляне людям зайти в землянку, Калиса мысленно заперла их на несколько часов, чтобы они не могли выйти и проследить за ней, а сама накинула на своих спутников непрогляд и под ним ушла в сторону южных земель. Ее небольшой отряд двигался по лесу, чуть поодаль от короткого пути, который когда-то соединял ее родные края с вотчиной Яромира. Калиса не могла больше пережидать облаву в землянке, так как среди поисковых отрядов появились те, кто мог разоблачить ее. И она спешила скорее добраться до владений Горина, где планировала спрятаться в одном из селений, отправив охранника за подмогой в город. Колдунья была уверена, что найти ее в южной стороне будет труднее, да и не смогут воины севера спокойно расхаживать по владениям Горина. Сами люди возмутятся и встанут на их пути. К ее сожалению, быстро идти не получалось. Славимира замолкала только на руках у самой Калисы, когда та окутывала ее магией. Ни прислужница, которая следовала с ней, ни воины не могли нести девочку. У них она голосила на весь лес, и даже колдовство на нее не действовало. Чтобы не выдать себя и не привлекать внимания, Калиса несла малышку сама, но идти с годовалым ребенком на руках ей было тяжело. Колдунья была уже не молода и уставала от постоянного перешагивания коряг, пней, нагибания под ветками и обходов топких мест. Лес в этих местах, как нарочно, был плохо проходим. Единственная удобная дорога через него была тем самым кратким путем, выходить на остатки которого Калиса боялась. Поэтому спутники часто делали привалы, воины натягивали шатер, и Калиса отдыхала. На ночлег в тот вечер остановились рано. Колдунья хотела посмотреть, что делают ее преследователи. Сосредоточиться на этом во время пути она не могла. Ей приходилось постоянно отслеживать правильность направления, держать непрогляд и успокаивать Славимиру. К концу дня Калиса чувствовала себя очень уставшей. Взглянув внутренним взором на покинутую поляну, она обнаружила ее пустой, а потянувшись к одной из своих прислужниц, оставленных утром в землянке, увидела, что та со своими подругами идет под конвоем по большой дороге. Оглядевшись вокруг ее глазами, колдунья заметила, что рядом с девицами нет тех, кого она больше всего опасалась, а только пара воинов Перуна и дружинники Яромира. Не было и еще одной прислужницы. «Интересно, куда направились северяне и с ними ли одна из моих девиц?» — подумала Калиса. — Неужели они думают, что смогут найти меня? Прикасаться к мыслям своей преследовательницы она опасалась, чтобы случайно не выдать себя. Наличие рядом с противницей отца, владеющего огнем, и брата, служителя Велеса, ей также очень не нравилось. Она не понимала, как в одной семье могло быть собрано так много разной магии. — За что боги любят их род? — недовольно подумала она. Я не помню семьи в наших краях, чтобы была так щедро одарена. И надо же было Тихобору положить глаз именно на эту девицу. Увези он любую другую, никто бы и не заметил. А коли и заметил, то с радостью отдал бы ее княжичу. Только эта гордячка не поняла чести быть наложницей моего мальчика. Калиса недовольно поджала губы. Она растила Тихобора с детства и до сих пор не могла себе простить, что не уберегла его. Чтобы избавиться от чувства вины, всю ответственность за произошедшее женщина возложила на Раду и принялась ее ненавидеть. На вечернем привале, когда, по ощущениям колдуньи, до родных земель оставалось совсем немного, она вдруг почувствовала, что источник силы, к которому она ходила несколько солнц назад и который отверг ее, оживает и так громко звучит в пространстве, что не услышит только глухой или не способный к магии. Калиса невольно повернулась в ту сторону, где он располагался, и то, что она увидела сквозь пространство, ей не понравилось. Рада со спутниками, ведомые видениями девицы, которую они захватили в полон, как можно быстрее шли к источнику. Квета, так звали бывшую прислужницу Калисы, шла неуверенно, все еще боясь наказания за свое предательство, ведь все южане видели, как воины огня увели ее с собой. Но еще больше она боялась тех, кто сопровождал ее. Их взгляды были тверды, руки горячи, а шаги уверены. Не оставалось никакого сомнения в том, что этим людям не составит труда остановить дикого зверя, а уж разобраться с ней тем более. Еще девица не понимала, как та, что шла рядом с ней, держа ее за руку, читает ее мысли. Квета не чувствовала никакого воздействия, как обычно бывало, когда магию применяла Калиса. Пленница пыталась закрыть Ради доступ к своим мыслям, пользуясь небольшими знаниями и способностями, которые были у нее самой, но ничего не получалось. Северянка уверенно шла вперед, не обращая внимания на медленные и тихие шаги южной девицы. Мужчины, казалось, вообще не замечали ее. Квета слышала от своих подружек, как они очаровывали своих охранников и добивались от них того, чего хотели, но ее спутники не выглядели теми, кого можно подчинить своей воле с помощью женских штучек. Даже дружинники, не говоря о двух знатных людях, к которым девица отнесла Демида и Милослава, были равнодушны к ней. Квете оставалось лишь покорно идти туда, куда их вели воспоминания, читаемые Радой в ее голове. К вечеру лес стал меняться. Деревья стали редеть. Там и тут встречались камни. Они выпирали из земли, как напоминание о твердыне, что была под ногами путников. Теперь вокруг простиралась гористая местность, совсем не похожая на недавно пройденный равнинный лес. Такие виды были не свойственны данным местам и вызывали удивление у отряда. Милослав вспоминал каменистый берег Светлого моря, где он проходил испытания и пробудил свои способности. Конечно, пустынным берегам дальнего края было далеко до растительности здешних мест, но голые камни, там и тут торчащие из земли, придавали им сходство. Демид думал о том, что не будет нашей семье и землям спокойной жизни, пока сопредельными сторонами правят такие, как Горин. Начинать новое противостояние он не хотел, да и не видел возможности. Наше войско было обескровлено в недавних боях. Новые дружинники еще не успели вырасти и вступить в его ряды, да и люди устали от бесконечных лишений, которые длились все солнца порабощения Северного края. Придется опять ждать не одно солнце, пока у нас появится дружина, способная победить Горина, — думал мой Ладо. Его воины хоть и разленились сейчас, да так, что не смогли дать нам никакого отпора, но когда речь пойдет о сохранении их жизни и земли, все изменится. А ведь люди там могут жить хорошие. Это веление их правителя и его приближенных подталкивают их край к войне. Воины Перуна, следовавшие в начале и в конце отряда, ни о чем не думали. Для них это было увлекательное путешествие по землям, где они никогда бы не очутились, не возьми их Демид с собой. Вдруг Рада остановилась и прислушалась. Вместе с ней замерли все остальные. Где-то вдалеке ей послышался шум воды. И хотя обычным слухом его было еще не услышать, но внутренняя настройка на южную магию, которую нес в себе поток, позволила ей почувствовать переливы падающей воды. «Нам туда», — сказала она, чуть меняя направление. «Это не совсем то место, где была Квета», — возразил ей Милослав, проследив, куда показывает сестра. «Я знаю, мне кажется, это другой источник, более сильный и могучий. Он зовет меня, — ответила Рада. Полонница с удивлением посмотрела на нее. С такой сильной колдуньей она еще не сталкивалась, считая, что Калиса самая способная из них. — Значит, идем туда, — сказал Демид, поворачивая в указанном дочерью направлении. Вскоре они вышли к горному ручью. Местность, окружающая его, особенно сильно отличалась от обычной природы этих мест. Создавалось ощущение, будто горную породу с бурлящим среди камней ручьем перенес сюда могущественный маг, чтобы не ходить далеко к своему источнику. Насколько это было реально, путешественники не знали, но удивлялись увиденной картине и несоответствию происходящего окружающей местности. Рада подошла к берегу ручья и коснулась его вот рукой. В ответ ей послышался звон колокольчиков. Это и увидела Калиса сквозь пространство, и происходящее ей очень не понравилось. Калиса внимательно всматривалась в свое видение. Она заметила, что ее преследователи подошли к источнику силы. Это сначала удивило, а после испугало ее. Опытная колдунья поняла, что ее юная соперница решила напитаться силой. Но даже не это вызвало у нее наибольшее волнение, а то, что Рада со спутниками подошли к очень древнему источнику, который когда-то даже не подпустил к себе Калису. Несколько солнц назад, уговорив князя отпустить ее в эти края, она изучала старинные легенды и среди них увидела ту, в которой говорилось, что здесь находятся два места силы. Одно из них настолько мощное, что его охраняют древние духи. Они намного старше человеческой памяти и не пускают людей к горному ручью. Лишь те, кто имеет право, смогут подойти. Но даже тогда духи будут испытывать их. Калиса, попытавшись приблизиться к этому источнику, почувствовала преграду, стоящую между ней и местом силы. Поняв, что она не сможет преодолеть ее, колдунья обошла это место и взяла силу в более спокойном истоке. Сейчас же, увидев, что Рада со своим отцом и сопровождающими смогла приблизиться к древнему хранилищу тайн, женщина почувствовала страх перед своей преследовательницей, которой удалось то, что не делал никто из живущих ныне. Но чтобы успокоить себя, она усмехнулась. «Пусть попробует сразиться с охраняющими духами», — недобро улыбаясь, подумала колдунья. «Видела я таких самоуверенных. Плохо они заканчивали. А пока северяне будут бороться с духами, я уже достигну своих земель и там скроюсь от их глаз, если останется кому смотреть». С этими мыслями она приказала своим спутникам сократить время отдыха и разбудить ее через пару часов. «Мы должны поскорее выбраться отсюда, но сейчас мне нужно поспать», — произнесла она. «Эта девчонка забирает много сил. Скорее бы отдать ее князю». Радомила не знала ни о чем из того, что ведала Калиса о древнем источнике, и доверчиво прикасалась к бурлящим потокам ручья. Милослав стоял рядом, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Такое он чувствовал в последний раз при прохождении испытания в каменном лабиринте, растянутость времени и предчувствие неотвратимых событий. Какие они будут, молодой волхв пока понять не мог, поэтому усиленно всматривался в окружающее пространство на всех уровнях. Демид с воинами стояли позади них. Моему Ладу не нравилось место, где они оказались. Безошибочным чутьем воина он ощущал опасность. Но, видя, как важно это для нашей дочери, он ждал, пока та обретет силу, необходимую для продолжения поисков. Квета стояла, боясь пошевелиться. Она помнила, что Калиса в их прошлый поход в эти края даже не смогла пройти к древнему источнику, и, напугав всех сопровождающих тем, что его охраняют неведомые ей могущественные духи, пошла к другому. Ощущая приближение неведомого, девица боялась даже открыть рот, чтобы рассказать об этом своим спутникам. Милослав прочитал ее мысли и начал думать, как защититься от грядущего нападения. «Отец», — обратился он вдруг к Демиду, — «вы можете вместе с воинами встать вокруг источника? Мне кажется, нам скоро придется держать оборону. Мы должны обеспечить безопасность Ради, пока она будет проводить ритуал». Моему Ладу такой поворот событий не понравился еще больше, ведь угроза шла двоим нашим детям. Пусть они уже могли сами за себя постоять, но он все еще нес ответственность за их жизни. да и людей для сражения у него было немного, как и времени, чтобы догнать Калису со Славомирой. Все это сплеталось в плотный клубок событий, когда от одного принятого решения может зависеть будущее. «К нам приближаются враги?» – спросил Демид. «Да, но мы их не увидим», – ответил молодой волхв. «Это древние духи, которые охраняют источник». Воины Перуна присвистнули и стали оглядываться. Они привыкли сражаться с противниками из плоти и крови, а вот духи обычно были заботой волхвов. «Что мы можем противопоставить тем, кто не виден?» – спросил один из дружинников. «Ваш огонь», – ответил Милослав. «Он существует на всех уровнях, в том числе невидимым для глаз. Надо будет сделать огненный круг вокруг источника, чтобы он, как стена, ограждал Раду от внешнего воздействия». Демид задумался, оценивая место. «У нас не хватит сил держать огненную стену долго», – сказал он. «Тем более духи вряд ли будут просто смотреть на нас и ждать, когда огонь утихнет». «Конечно, они будут атаковать», – согласился Волхв. «Но нам главное – дать Радомире время для посвящения». «Так чего же мы ждем?» – спросил Демид и кивнул своим людям, чтобы те заняли места вокруг источника. «Я скажу, когда они приблизятся», – продолжал Волхв. «Много солнца их никто не тревожил, даже Калиса не смогла пройти охранное заграждение, выставленное ими от любопытных и случайных путников. Мы первые за долгое время, кто нарушил их покой». «Духи-то не прощают такого», – с дрожью в голосе проговорила Квета. Все повернулись к ней, с удивлением глядя на девицу, будто забыли о ее присутствии. «Не в наших привычках просить прощения за то, что принадлежит нам по праву», – сказал Милослав. «Кто вы такие? Почему идете за южной магией?» – в сердцах крикнула она, не в силах сдержаться от страха. «Возможно, ты узнаешь об этом», – ответил ей Волхв. «Но позже. Сейчас у нас есть дела поважнее». Он взял девицу за руку, чтобы она не вздумала убежать за пределы круга и не пришлось спасать еще и ее. Прикосновение юноши обожгло Квету. Пальцы холодного с виду северянина оказались неожиданно горячими. Задрожав от новых чувств, она оставила свою ладонь в его руке, и это придало ей спокойствие. Рада тем временем распустила волосы, встряхнула запястьями, активируя огненные браслеты. Она была уверена, что должна продемонстрировать источнику свою силу, иначе он не покорится ей. Где-то за пределами образованного воинами круга она почувствовала пробуждение древних духов, которые с негодованием неслись к тем, кто нарушил их покой. Внутри себя она позвала звон колокольчиков, попросила его проявиться, рассказать источнику, кто она. Южная магия тонкой мелодией отозвалась на ее просьбу, но в полную силу не зазвенела. Радомила вскинула руки, ярче зажигая браслеты. Она поднесла их к переливающимся потокам воды, будто знакомя их, и брызги зашипели, испаряясь на пламени. После этого моя дочь начала приветственный танец, показывая истоку, что она пришла с добрыми намерениями и уважением к нему. А Милослав и воины тем временем разворачивались к духам, уже подлетевшим к месту проведения ритуала.